Глава 9. Предложение. Страсти утихли, но между друзьями образовалась отчужденность. Пожалуй, только двое, Дмитрий и Игорь, сохранили прежнее доверительное отношение друг к другу во многом благодаря Игорю. Он убедил Дмитрия, что тот не виноват в провале их затеи. Игорь видел, как пилот терзается угрызениями совести и пытался его успокоить. Едва Дмитрий мрачнел. Зря он читал Димку очерствевшим и озлобленным. Случай с Ольгой изменил Дмитрия. Он замкнулся, говорил мало. Игорь ощущал, что где-то в недрах Димкиной души идет трудно поддающийся определению процесс. Поскольку воевать им не пришлось, рейс протекал удивительно спокойно. От Димки ждали баловства, сюрпризов, попыток ввязаться в рискованное дело, флирта. Но Дмитрий словно замер. Попытки Рассела побеседовать с пилотом результатов не принесли. Димка заверил инспектора, что он размышляет о жизни, не более того. Курк ему не поверил и попросил Игоря понаблюдать за другом, вместо того, чтобы досаждать Ольге. Игорь просто поговорил с Дмитрием по душам, и это их вновь сблизило. Он увидел в друге глубину и проникновенность, как былые довоенные времена. Дмитрий принимал эту заботу по-своему. Игорь не любил раздоров, по сути, своей, да и, собственно, что им было таить друг от друга. Игорь не считал эмоциональное выяснение отношений делом достойным, поскольку он никак не мог наладить отношения с Ольгой, а Алику с Расселом было не до его любовных терзаний, то он изливал свои дружеские чувства на него. Дмитрий был убежден, что никто из них не решится оставить команду или уйти в никуда. Временное охлаждение отношений было результатом скандала, учиненного Ольгой. Ее он просто жалел. Игоря тоже. Но в продолжение их близких отношений уже не верил. Разве только в возрождение некоторых дружеских. Он решил, что время все исправит. Его занимали другие мысли. Он решил начать поиски Эл. А для этого нужно было вернуться на службу в Галактис. Он полагал, что затишье в войне самое время. Он больше не помышлял громить пиратов и бездумно рисковать своей жизнью. Упоение смертью и местью уступили место трезвым размышлениям о том, как найти следы пропавшего друга. Он не решался делиться соображениями с друзьями. Игорь, кажется, верил в смерть Эл. Как, впрочем, Рассел с Ольгой и Аликом рискованно было это обсуждать. Он попытался завести разговор с Курком, но получил резкий отказ. Рассел даже в лице тогда переменился. Но мысли о поисках никак не покидали его. Он решил, что совместные поиски тоже могут стать толчком к их новому объединению. Словно специально их перебросили в так называемую буферную зону, где пиратские корабли сновали мимо них без всякого опасения. Тогда он понял, что настало время для решающего разговора. Дмитрий заполучил копию изображения Нейба, сделанного Никой, и повесил в своем боксе. Под разными предлогами он заманивал к себе друзей, кроме Ольги. Ее он пощадил. Рассел смолчал, погрозил ему кулаком и отобрал картинку. Алик и Игорь, как и он, решили, что Дмитрий готовится к следующему витку отмщения. Но никто не заикнулся об Эл. Ему оставалось лишь дождаться вопросов. Он предположил, что его заподозрят в намерении искать Нейба. И вот тогда разговоры об Эл и ее поисках возникнут сами собой. Рассел наблюдал манипуляции пилота и думал о надвигающейся буре. 2,5 года молчания должны были закончиться всеобщим обсуждением исчезновения Эл. Он понял, что Дмитрий может дать ход всеобщим устремлениям, и они ринутся искать капитана. Сам Дмитрий подал идею, как разрядить накаляющуюся обстановку. Рассел дождался очередного совета командного состава корабля и по его окончании обратился к Алику с просьбой допросить Ольгу по поводу плена. Алекс реагировал как капитан и друг, поинтересовался, может ли он присутствовать, чтобы поддержать Олю. Дмитрий, едва уловив имя Нейба, превратился в слух и тоже решил поучаствовать. Рассел сам предложил остаться Игорю. И вот они вшестером склонились над темной туманной картинкой. «Оля, я понимаю твой страх. Мне бы не хотелось, чтобы это был допрос, чтобы вопросы задавал не я. Но тебя щадили довольно долго. Разведка Галактиса раз 5 обращалась ко мне с просьбой о разговоре. Я по прямым причинам отказывал им. Но это не твое личное дело, это стратегическая информация. Соберись, попробуй охарактеризовать его». Ольга покраснела, закусила губу. Она пережила первый вихрь воспоминаний молча. Задержала дыхание, чтобы успокоиться. А она уставилась на изображение, словно силясь прочесть его. «Он был страшен», — еле слышно сказала она. «Это тот животный страх, который вызван чувством самосохранения, парализующий, как ощущение близкой смерти. Он воздействует на первоосновы, на уровни инстинктов. Я была парализована ужасом перед ним. Я не знаю, как он выглядел тогда. Это может быть лишь моя проекция, воображение, затуманенное помешательством. Я боюсь оглядываться с тех пор, как он оказался за моим плечом. Он был похож на призрак. На нем была такая одежда из непроницаемой ткани, очень глубокого синего цвета. Не знаю, была ли у него голова, но он носил шлем. Я не знаю, какую форму жизни он представляет. Я видела только костюм, а не его. Оленька, ты единственный вообще, кто его видел. И ты молодец. Алик погладил ее по плечам. Благодаря этому портрету каждое сознательное существо будет знать, как он выглядит. Это больше, чем ничего. Мы знаем такого Нейба, может, со временем узнаем еще что-то. В том-то и дело, — возразил Игорь, — это существо хитрое и коварное. Он не просто скрывает себя. Он может вводить всех в заблуждение. Может, это не Нейба совсем. Нейба, — подтвердила Ольга. Пираты кричали его имя в зале. Он обладал колоссальной силой. Он действовал на толпу. Это не физическое. Он может провоцировать колебания материи или воздействовать на чужие сознания, на разум. Я думала, что он сломал мне позвоночник, когда ударил меня. А на мне даже синяка тогда не осталось. Но боль была жуткой. Лицо Ольги исказилось от муки. Если он знает свойства материи и законы, он может обладать и мимикрией. Создавать фантомов или менять облик, догадался Алик. Если он может превращаться в других существ, то он может всех одурачить. «Не все так просто», — возразила Оля. «Любая форма эволюции — это продукт самой эволюции. Секреты трансформации далеко не раскрыты, и чаще они искусственные. Он материален, даже если материя его тела нестабильна. Ему нужен для чего-то костюм. Этот же признак уязвимости или намерение действительно скрыть себя. Но природа все равно склонна к устойчивым конструкциям. Большинство всего живого обладает фиксированной формой. Это закон Вселенной, явление мимикрии. Вообще-то уникальный, обычно избирательный и не безграничный. Можно сменить цвет, приобрести нужную пластичность, скопировать форму, внушить иллюзию, не изменяя физические принципы. Но есть изначальный состав. Можно даже изменить его плотность, но сам состав изменить нельзя. Другой случай, если он энергия или протоплазма, плазма или мысль. Но процесс трансформации тогда достигается всегда с потерей энергии, которую можно засечь. И еще, несущая часть всегда будет одинаковой, всегда. Всегда можно установить аналог или оригинал это. Нужно лишь знать основные свойства и сравнить их. А подделку можно отличить от подлинника. Но это огромная область исследований, в которой я пока еще не достигла уверенных знаний. Мы не знаем, кто он. Я буду изучать этот вопрос. Да уж, уравнение с очень многими неизвестными, протянул Игорь. Как это поможет нам понять самого Нейва? С кем же его сравнить? Откуда он взялся? Не может он существовать вот так просто, чтобы никто его не видел, никому не показался. Что же мешает Галактису провести такие исследования? «Наверняка такие исследования ведутся, несомненно, только нас об этом в известность не ставили», — заметил Алик и посмотрел на Курка. «Берегли, так сказать, наш покой. И Элвета втянули». Рассел заметил усмешку Дмитрия. Это был тот разговор, которого пилот так давно ждал. Инспектор осматривал всех по очереди. На лице Ольги отразилось отчаяние. Игорь сочувствующе смотрел на нее и заметил взгляд Курка. Неодобрительно замотал головой. Разговор был ему не по душе. Алик уставился на изображение, лежавшее на столе, молчал, лицо его было непроницаемо. «Между работой в Галактисе и охотой на Нейба есть связь. Разве вы так не думаете?» — задал вопрос Рассел. Алекс сразу отрицательно замотал головой. Игорь насторожился. Дмитрий усмехнулся опять. Ответила Ольга. Да, я так думаю. Связь есть. Ольга осмотрела всех, тяжело вздохнула. Я не так просто летала в Галактис. Я не совершенствовала свою квалификацию, как все думали. Я вам солгала, чтобы вы меня отпустили. Я изучала материалы экспериментов по трансформации, которые проводили на корабле Торна и в которых участвовала наша Эл. «Откуда ты знаешь?» — спросил Алик и заглянул Ольге в лицо. «Я сказал», — отозвался Дмитрий. До этого момента он стоял молча, опираясь спиной о стену, разглядывал носки своих ботинок. Эл мне призналась. Черт меня дернул в то утро проверить сообщение в информационном центре. «Это было в сообщении тогда, в день нападения?» — спросил Игорь. Дмитрий утвердительно кивнул. Игорь посмотрел. «Алик, ты знал? Рассел, а ты?» «Я знал, но не от Дмитрия. Еще в Галактисе», — признался Алик. Друзья переглянулись. Рассел устало покачал головой. Ему захотелось выругаться. «Алик, влюбленный болван! Вот мальчишка знал! Еще тогда! О чем он тогда думал?» «Я что, опять последний, кто ничего не знает?» «Это так вы мне доверяете?» — возмутился Игорь, метнул недобрый взгляд каждого по очереди. «А Нике? Я узнал последний, теперь это. Где причина, чтобы скрывать от меня правду? Я что, дитя?» «Что ты узнала?» — спросил Рассел, намереваясь прекратить бессмысленную перепалку. «Она может превратиться в других существ», — заключила Ольга, опустив голову. «Дмитрий, ты знал. Алик, ты тоже знал. Ребята, неправильно было молчать. Вы могли ее тогда остановить. Еще тогда!» «Я нет. Я узнал поздно», — буркнул Дмитрий. «Мне Торн запретил», — попытался оправдаться Алик. «У кого еще есть скелеты в шкафу?» — продолжал возмущаться Игорь. «Может, выясним сразу все и навсегда. Алик, ты у нас тоже такой? Может, подскажешь, как это делается?» «Я видел одно такое существо, в которое Эл превращалась. Я не Эл, мне в голову не придется сотворить с собой что-то подобное». Алик повысил голос. «Успокойтесь, она другим помогала. Не себя же ради она это делала», — остановила их Ольга. «Я о другом хочу сказать. Если она жива, если она оказалась у Нейба, и он об этом знает тоже, то вы сами знаете, что. Но тогда, может быть, есть шанс, что она жива. Он такую возможность не упустит». Наступило гробовое молчание, и в этой тишине раздался грохот. Рассел силой ударил ладонью по столу. «Ладно, хоть я обещал Эл вас оберегать, но истина мне дороже», — твердо сказал он. «И вы, может быть, поймете и перестанете цепляться за прошлое. Я узнал об этом свойстве Эл, когда еще щита вашего не было, когда она только снова стала капитаном. Мы поговорили очень откровенно, и она заявила, что принимает вызов Нейба. Их встреча неизбежна. Она не совсем представляла то, что ее ждет. Вернее, она вообще не представляла. Все это только мифы в голове, навеянные кем-то. Я уговаривал ее подождать, отказаться. Ее просто втянули в это дело. И она все-таки совершила самую большую глупость в своей жизни. Теперь я знаю о ней бы больше, чем тогда. Можете мне не поверить. Можете думать обо мне все, что угодно. Но я должен вам это сказать. Она оказалась на той стороне добровольно. Она была не готова. Вы все надеетесь, что она жива? Тогда сознайтесь себе, что при ожидаемой встрече вы не получите назад то, с чем расстались. Если она жива, это означает, что прежний Эл уже нет. Вы не дети, уговаривать вас я не намерен. Если она жива, это означает, что Нейба поставил ее таланты себе на службу. Он ее сломал. Если ее вернут, ее ждет трибунал. Приговор вам известен. Она предатель. Никаких мыслей о поисках. Это безумие. Я настаиваю. Воскресшие мертвецы не лучше мертвецов из прошлого. Тогда лучше верить, что она умерла, прошептал Игорь сдавленно. К этой мысли я и пытался приучить себя последнее время. Но этот вопрос всех нас сильно беспокоит. Есть много других, кого еще можно спасти. Мы слишком увлеклись личными интересами. Наступила тишина, Рассел все изложил ясно. Молодые люди не смотрели друг на друга. Что тут было говорить, Рассел просто высказал то, к чему и так они сами приходили не один раз. Не смели лишь до конца признаться себе. А трюк с медальоном? Дмитрий не собирался сдаваться. Выпад Рассела развеял его планы в прах. Он с вызовом посмотрел на друзей. Игра, ловушка. Мы выяснили, что эту вещь нельзя купить, продать, отобрать силой. Ее можно подарить. Хранитель даже потерять ее не может. Зачем нам послали этот намек? Ольга машинально достала медальон, положила перед собой, уставилась на него, словно он мог сказать ответ. Это не просто подарок. Она говорила, что ее дал ей Махали. Заметила Ольга, он исчез вместе с ней. Этот мифический колдун, который жил как будто бы 1000 лет назад. Я сама скоро начну верить в сказки. Он действительно существовал, сказал Дмитрий. Его считали магом. Я и Алик можем это подтвердить. Мы его искали вместе с Эл, но не нашли. Я даже не могу сказать точно, в каком времени он жил. Где-то далеко. Его имя было хорошо известно на Востоке, везде, где мы скитались. Если нас куда-то не пускали, а потом видели у Эл эту вещицу, нам открывались любые двери. Упоминание об этом мудреце мы нашли даже в трактатах вплоть до 15 века. Это был реальный человек. Он подарил Эл медальон. Если его сняли с мертвого тела, потеряли бы, как теряли все, кроме Ольги. Значит, передала его Эл. В тот момент она была жива. Медальон все еще обладает силой, и заклинание действует. Если тебе поверить и убрать в сторону всю мистику, начал размышлять Рассел, то тогда за синим шлемом скрывается Эл? Если следовать твоей логике, Дмитрий, капитан Нейба и Эл — это одно и то же, ты понимаешь, что ты говоришь? Нет, вокруг меня столькие вертелись. Ольга поежилась, отстранилась. Ника сказала, что медальон телепортировали. Если все, что со мной было, произошло по вине Эл, это слишком. Ольга втянула голову в плечи, отрицательно замотала головой. «Нужно, чтобы об этом знал Торн», — сказал Алик. «Это он ее готовил, он может помочь. Я уверен». Ольга прикрыла рот рукой. «Я вам не сказала. Столько всего случилось, столько времени. Ребята, Торн погиб. Незадолго до того, как я прилетела, наемный убийца отрубил ему голову. Он служил на корабле какое-то время и вошел в доверие». «Подсыл. Еще одна месть состоялась», — заключил Рассел. «Торна нет», — повторил Алик. «Не может быть. Но только он знал все об Эл». Игорь тяжело вздохнул. Разговор больше не возобновился. Они разошлись мрачные и подавленные. Рассел уходил последним. Но по дороге обогнал капитана, который шел не в рубку, а на пирс, где ему нечего было делать. Рассел обернулся. Алик с серым от страдания лицом шел, не замечая его. Едва не натолкнулся на Курка, остановился, поднял глаза. «Рассел, неужели ты веришь в эту мерзость?» «Оля права, это слишком». И он побрел дальше. Рассел не чувствовал вины. Скорее, облегчение. Он вспомнил их разговор с Лондером на эту тему и в который раз понял, что тот был прав. Мало сказать им правду, нужно, чтобы они научились жить без Эл. Вспомнил Рассел о том, что сам не хотел, чтобы они потеряли друг друга. Их мир рушился, и в вихре перемен они отдалялись друг от друга. Теперь он знал наверняка, что они опять не скоро соберутся обсудить эту тему снова. Теперь все внимание на Дмитрия. Этот не успокоится. Поиски в одиночку его не пугают. Рассел зашел к себе, добыл из спецхранилища 2 тонкие пластины с информацией и сунул их в нагрудный карман. Потом он пошел искать Димку. Тот готовил пилотажную группу к учениям. Курк подозвал его без слов, достал пластины и сунул в руки Дмитрию. «Что это?» — спросил тот. «То, что ты хотел знать о Нейбе». Рассел развернулся и ушел. Больше они не говорили ни о Нейбе, ни об Эл.